Джон знал, что это был последний год мира. В последние несколько месяцев Джон старался сделать все возможное, чтобы усилить свое влияние на мир. Он работал над анимационными фильмами и давал идеи Гуглу, Фейсбуку, Твиттеру и всем компаниям, которые были под его началом. Он даже присутствовал на собрании акционеров Amazon и предложил несколько своих планов. Его идея о маркетинге в интернете при сотрудничестве с местными магазинами и дилерами была высоко оценена советом директоров. Хотя для реализации этой идеи потребуется время, но, по крайней мере, процесс уже начался. К этому времени Джон имел достаточное влияние на весь мир и сделал так много благотворительных дел, что ни одно правительство не осмелилось бы остановить его влияние или ограничить его произвольными законами, поскольку такой процесс сможет привести к массовым последствиям, так как широкая общественность не примет санкций против него. С другой стороны, несмотря на то, что стоимость его компании выросла до 80 миллиардов долларов США, он никогда не пытался влиять на правительство и с радостью принимал все законы разных стран при ведении своего бизнеса. Поэтому Джон был любим всеми, в отличие от Тони, которого ненавидели во многих странах. У профессии торговца оружием есть и обратная сторона. Были даже споры о том, кто из них более влиятелен. Кевин уже начал снимать фильм, о котором просил Джон, и он должен был выйти на экраны в середине мая 2008 года. Джон с нетерпением ждал дебюта фильма, так как он был важен для его грандиозных планов. В канун Нового года Джон отправился с семьей в длительный отпуск. Он даже попросил Валентину взять с собой в поездку двух детей и мужа. В прошлой жизни Джон всегда мечтал поехать на Мальдивы и пожить на курорте. Поэтому он все спланировал соответствующим образом и остался там на две недели. Они получили огромное удовольствие от этого места и вдоволь отдохнули. Отец, этот год станет началом новой эры, эпохи, которую Земля еще никогда не видела. Ты должен морально подготовиться к ней, неожиданно сказал Джон своему отцу, когда они сидели у бассейна и смотрели на закат. Джеймсон несколько секунд смотрел на него. Он уже знал, что его сын особенный, и раз он об этом сказал, значит, в его словах есть доля правды. «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» – спросил Джеймсон. «Лучше найти новый дом и новую штаб-квартиру для Daily Bugle в Нью-Йорке, и сделать ее как можно дальше от башни Старков», – сказал Джон. «Башня Старков, Тони тоже кто-то особенный с суперспособностями. Я так и знал. Этот торговец оружием определенно тайно что-то мутил», – взволнованно сказал Джеймсон. Джон был удивлен его словами, но... Будучи главой огромного новостного агентства, он мог получить новости о продаже оружия террористам. Это скорее неправильный вывод, чем наоборот. В любом случае, просто делай то, что я говорю, и ни о чем не беспокойся. И, пожалуйста, с этого момента обращай внимание на странные новости и ничего не упускай из виду. Ты можешь быть удивлен, сказал Джон. Хорошо, парень, надеюсь, ты сможешь оставаться в безопасности. Я понятия не имею, о какой эпохе ты говоришь, но надеюсь, что мы сможем проложить над ней безопасный путь, сказал Джеймсон с некоторым беспокойством. Джон просто улыбнулся и ничего не ответил. Дети Валентины были совсем маленькими. Мальчик 8 лет и девочка 5 лет. Ее муж Хорхе был приятным испаноязычным мужчиной, который работал владельцем мексиканского ресторана в Нью-Йорке. Детей звали Валерия и Матиас. Джон думал о том, чтобы дать их семье какую-то защиту в будущем. Благодаря ее связи с ним они уже сидели на яхте с роскошными видами. «Когда придет время, я просто заберу их в мир Наруто для безопасности. Так будет гораздо лучше», — подумал Джон про себя. Вскоре они вернулись, хорошо проведя время, и все вернулись к своей обычной жизни. Валентина и Хорхе очень благодарили Джона за то, что он устроил им такую поездку, ведь для них это была настоящая мечта. 20 апреля 2008 года. Внезапно в интернете появились новости и видеоролики о том, что в Рио-де-Жанейро, Бразилия, замечено чудовище, которое сеет хаос. Джеймсон специально попросил своих работодателей обратить внимание на странные новости. Как только он получил весть, он пошел домой и рассказал об этом Джону. Итак, началось. «Папа, держись подальше от Гарлема с этого момента и всегда готовь команду вблизи для съемок любой необычной сцены в ближайшие 2 месяца, тебя ждет сюрприз», — с ухмылкой сказал Джон. Глава 26. Истине. Джеймсон иногда задумывался, не является ли сила Джона видением будущего. Его сын иногда говорил как пророк, и это казалось ему очень странным. «Папа, не волнуйся, обрати внимание на новости об университете Калвера, но не нужно действовать в соответствии с ними. Просто веди себя нормально и не вызывай сейчас никаких подозрений. Главное, только Гарлем, уверенно сказал Джон. Джеймсон ничего не ответил на это, и еще несколько дней прошли как обычно. Но вдруг в интернете начали появляться поразительные новости, и теперь даже появились соответствующие видео. Джеймсон был потрясен, когда увидел видео из университета Калвера. Это был гуманоид зеленого цвета, больше чем в два раза превосходящий человека по размерам, который разорял военные машины и впадал в ярость. Это видео очень напугало Джеймсона. Вначале он подумал, что это может быть монстр, чуть более сильный, чем человек, но после того, что он увидел, он едва поверил своим глазам. Это был почти непобедимый монстр, и, возможно, только ядерный взрыв может его убить. Джон попросил его вести себя как обычно, поэтому на этот раз он не стал бежать домой. Но как только закончилась работа, он взял хедшот и пошел домой. Впервые он почувствовал, что хедшот дает ему чувство безопасности. Ему было страшно, потому что, судя по намекам Джона, в Гарлеме может возникнуть ситуация с этим монстром. После возвращения домой он сразу же позвонил Джону и сообщил ему: «Значит, траектория такая же, как я надеялся. Не волнуйся, папа, он неплохой парень. Он просто ребенок, который немного запутался. Все в порядке». Джон заверил Джеймсона, впервые увидев, как его отец немного испугался. «Тогда почему ты сказал мне присматривать за Гарлемом? Не хочешь ли ты сказать, что этот парень посеет там хаос?» — спросил Джеймсон с недоумением. «Папа, герою всегда нужен злодей, чтобы проявить себя. Разве ты этого не понимаешь? Разве ты не видел сценарий фильма, который выйдет через несколько недель? Гарлем станет его возвышением. Так и должно было случиться. Папа, что бы ты ни снимал в Гарлеме, не распространяй это. Храни его в полной безопасности. Это пригодится во время переговоров, если потребуется», — сказал Джон. «Переговоров? С кем? С этим зеленым монстром?» Джеймсон был еще больше озадачен. «Нет, папа, его можно использовать с определенными людьми, если потребуется». Джеймсон больше не задавал вопросов, так как чувствовал себя напряженным, слушая пророческую болтовню своего сына. Он просто сообщил команде о своих требованиях и попросил их только записывать различные ситуации в Гарлеме и не вступать ни с кем в контакт. Поскольку это была работа Джона, Джеймсон направил на эту работу большинство своих сотрудников. 2 мая 2008 года. Это была обычная ночь в Гарлеме, но вдруг на улицах начался хаос. Внезапно на улицах появился огромный человекоподобный монстр зеленого цвета с контрастом черного. Его размеры были почти такими же, как у монстра, появившегося в университете Калвера, но у этого были кости позвоночника, растущие из спины, и кости локтевых суставов. Джеймсон, получив от своих сотрудников видео о новом монстре, сразу же позвонил Джону и рассказал о нем. «Итак, наконец-то пришло время действовать. Я много работал и сделал все необходимые приготовления к этому дню. Пусть начнется великая эра», — взволнованно сказал Джон. Он тут же переоделся в персонажа из мира Наруто. У этого персонажа был длинный белый плащ с рисунком огня на конце и надписью «4 Хокаге» на японском языке. Да, это была знаменитая желтая вспышка Конохи, Минато Намикадзе, один из самых любимых персонажей Наруто для Джона. Как только он изменился, он исчез со своего места и появился в Гарлеме. Несколько дней назад он оставил на здании в центре Гарлема след от летящего бога-громовержца. Джон перепрыгнул через здание, чтобы избежать камер, и приблизился к месту, где бесчинствовал мерзость. Он увидел полуповрежденный американский военный хаммер, который ехал назад, а мерзость быстро приближался к нему. «Будет невесело, если я использую Минато для борьбы с этим. Позвольте мне изменить себя». После этих слов его характер изменился. Когда мерзость уже почти приблизился к нему, мерзость почувствовал резкую боль в спине. Было ощущение, что 4 острые и большие иглы вошли из его спины в тело. Несмотря на то, что в его сознании была только ярость, он все еще чувствовал боль. Он вытащил одну из игл, чтобы облегчить боль. Вытащив ее, он увидел мечи в форме иглы с красной рукояткой и маленьким желтым концом. Он мгновенно разозлился, почувствовав себя оскорбленным тем, что его ранили таким хлипким предметом, и тут же сломал его. Затем он обернулся, чтобы посмотреть, кто был достаточно смел, чтобы ранить его. Глава 27. Великолепный бой. Мерзость повернул голову и увидел чернокожего парня с длинными светлыми волосами, завязанными сзади. На его глазах были странные черные тени, а на голове – платок с металлическим передником, на котором был нарисован странный знак. Его одежда была очень странной. Белая рубашка с одним рукавом и черные брюки с огромным красным поясом вокруг талии. Был огромный предмет, перевязанный белой лентой, похожий на меч, но этот предмет был явно толще. Люди в Хамви вздохнули с облегчением, так как у них появилось немного времени, чтобы ускользнуть от этого монстра, но камера в Хамви продолжала играть. На вертолете генерал Росс, Брюс Баннер и Бетти смотрели на это и были потрясены. Как такое возможно? Даже ракеты не могли пробить кожу этого монстра. Как могли простые мечи войти ему в спину, да еще и на несколько дюймов? Кто этот парень? Что это за новое оружие? Новая технология от Stark Industries, сказал генерал Росс. Брюсу и Бетти пришла в голову та же мысль, и они тоже были ошеломлены. Они продолжали смотреть, что будет дальше, но были ошарашены тем, что сказал странный человек. Йо, монстр уничтожил один из моих мечей, эта ненависть не может быть разрешена простыми словами, йо, сказал мужчина. Хех, это совсем не рифма, мне нужно поработать над этим рэпом. Мерзость был очень сильно раздражен словами этого человека и быстро подошел к нему. Он поднял руку и ударил его. Бетти на вертолете вскрикнула и закрыла глаза, так как уже могла представить себе ужасную смерть этого человека. Брюс тоже содрогнулся. Но то, что они увидели дальше, заставило всех присутствующих в вертолете вытаращить глаза. Они увидели, что мужчина остановил удар человека своим кулаком. Вокруг его тела было странное голубое свечение. Да, этим странным человеком был Киллер Би, восьмихвостый Джинчурики. Джон выбрал этого персонажа, потому что он мог использовать более грандиозные приемы и победить мерзость. Мерзость был шокирован тем, что его остановил обычный человек, и, пока он был в шоке, Би использовал свою вторую руку, чтобы сильно ударить его по лицу. Этот удар отбросил мерзость на несколько метров. Он проскользил по земле несколько сантиметров, а затем остановился. «Знай мое имя, знай мою славу, не будь неумехой. Восемь хвостов, это я, да рэппин, Киллер Би. Хвостатый зверь живет в моей шкуре. Я делаю битые рифмы, и я делаю их живыми. Это то, что нужно Джинчурике, чтобы выжить. Битва за битвой здесь, в пчелином улье. А да, пчелы начали петь и даже танцевать под этот странный, но запоминающийся рэп. 14. Теперь все люди, смотревшие на него, были ошарашены еще больше. Что случилось с этим человеком? Почему он такой странный? Он так сильно ударил это чудовище, но вместо того, чтобы продолжать нападение, он поет и танцует. Таковы были мысли всех присутствующих. Через секунду мерзость встал, качая головой. Он чувствовал, что его достоинство было оскорблено после того, как он увидел, как его противник поет во время битвы. «Я отправлю тебя в ад!» — крикнул он. Встав на ноги, он снова начал бежать к пчеле-убийце, и на этот раз он собирался отнестись к этому бою серьезно. В прошлый раз он посчитал ее муравьем, поэтому даже не использовал всю свою силу, но он не хотел повторять эту ошибку. Как только он приблизился к пчеле-убийце, чтобы нанести удар, пчела внезапно исчезла с места, и он тут же почувствовал сильную боль в спине. Ощущение было такое, будто тысяча шипов вошла в его кожу и разрушила ее. Он мгновенно обернулся и увидел, что Киллер Би стоит с огромным предметом в форме меча. Только на этот раз половина бинтов с него была снята, и он увидел странный голубого цвета меч круглой формы с шипами по всему телу. «Ау, похоже, Самихади нравится энергия в твоем теле. Похоже, мне придется питаться ею от тебя». Этот меч был Самихадой, живым мечом, который питался энергией и чакрой. Самихада сменил владельца, когда у него был бой с Кисами Хашигаки, одним из семь мечников тумана. «Что, черт возьми, происходит? Кто-нибудь может мне сказать, кто этот человек?» — прорычал генерал Росс. Через несколько секунд солдат, отвечавший за наблюдение, сказал: «Сэр, у нас нет никакой информации об этом человеке». «Почему у американских военных нет никакой информации об этом человеке? Выясните это быстро. Обыщите все и везде». Он был шокирован, но еще больше он был взволнован, потому что этот человек мог быть ключом к контролируемой сыворотке суперсолдата, которую он исследовал все эти годы. Он хотел получить всю информацию о нем. Глава 28. Великолепный бой. 2. Би держал Самихаду двумя руками, и голубое свечение в его теле сменилось красным. Джон не мог позволить этому бою длиться долго, так как уже привлек слишком много внимания. Джону нужна была платформа, чтобы показать новый мир высокопоставленным людям, и он ее получил. Теперь было время довести дело до конца. Он знал, что после этого правительство может прийти за ним, но он не боялся. Время вечеринок закончилось, наконец сказал Бис ноткой искренности. Покрыв все свое тело и Самихаду красным сиянием, он исчез с места, а когда он появился, то уже стоял лицом к лицу с мерзостью. Мерзость попытался остановить стремительно приближающийся меч, скрестив руки в защитной позиции, но почувствовал острую боль в руках и ощущение, будто маленькие иголки входят в его тело и колют его. Мерзость также понял, что чувствует себя немного слабым после того, как принял этот удар от Би. Мерзость даже не понял, как Би исчез, появившись позади него и применив тот же прием на его ногах. Это поставило мерзость на колени. Монстр почувствовал себя униженным и хотел нанести Би удар тыльной стороной ладони, но задел только воздух. Би снова появился перед ним и на этот раз использовал Самихаду для удара в грудь. Единственным отличием на этот раз было то, что он держал меч несколько секунд на груди, вместо того, чтобы кромсать кожу острыми иглами. Это позволило Самихаде поглотить много энергии из тела мерзости. Конечно, он не собирался опустошать мерзость, так как ему нужно было сохранить его жизнь. Джон наблюдал за Шан-Чи в своей предыдущей жизни и знал, что у Марвел есть какие-то планы на него. Он не хотел заканчивать эту историю сейчас. Затем Би внезапно использовал знаменитый выстрел Лариат в шею мерзости, чтобы лишить его сознания. После выстрела он вдруг услышал сзади громкий голос. «Остановись! Ты не можешь убить его! Он – военная собственность США!» Генерал Росс кричал сзади. «Кто ты такой? Ты обладаешь такой огромной силой! Ты можешь представлять опасность для населения США, поэтому мне нужно, чтобы ты следовал со мной!» – продолжил он. Росс осторожно подошел к нему с пистолетом, направленным на Би. Несколько солдат и полицейских также направили на него свои пистолеты. Несмотря на то, что они направляли оружие, никто не чувствовал, что оно может помочь в борьбе с этим странным человеком. Они видели, как он победил этого монстра. Его быстрых движений было достаточно, чтобы убить их всех. Несмотря на то, что Росс произнес эти слова, он не чувствовал себя в полной безопасности, но все же рискнул. Это был его шанс исполнить свою мечту о проекте «Суперсолдат». Он не знал, как много головной боли он получит от вышестоящих властей за беспорядок, который он устроил. «Хех, генерал Росс, после убийства стольких людей своим дурацким экспериментом вы все еще имеете смелость приказывать мне. Одного халка вам не хватило, чтобы утолить жажду. Что касается меня, разве я не сказал, как меня зовут? Меня зовут Киллер Би, Джинчурики Восьмихвостова. А теперь опусти оружие, иначе я не примену преподать тебе урок, который ты запомнишь на всю оставшуюся жизнь», насмешливо сказал Би. «Как ты смеешь?» Росс знал, что он слаб, но его минутное высокомерие ослепило его. «Парни, стреляйте в него», приказал Росс. Услышав приказ, солдаты немедленно начали стрелять. Хотя они знали, что это бесполезно, они все равно стреляли. Они просто молились, чтобы этот странный человек не убил их. Как только они начали стрелять, Би исчез с места, только чтобы появиться позади солдата и снова исчезнуть. Этого мгновения было достаточно, чтобы Би с помощью контролируемого удара лишил солдата сознания. Это движение повторилось снова в спину другого солдата рядом с ним, и он тоже упал без сознания. Этот цикл повторился со всеми солдатами. К тому времени, когда последний солдат понял, что происходит, было уже поздно, и он упал без сознания. После этого трюка он предстал перед генералом Россом. Би принял стойку и ударил его по лицу. Росс был в ужасе, так как почувствовал, что умрет, если примет этот удар. Только потом он понял, что рука остановилась перед его носом. Он даже ощутил порыв ветра, пронесшийся мимо из-за близкого расстояния. Росс быстро сделал несколько шагов назад и крепко сжал пистолет, направленный на Би. У него не хватало смелости выстрелить, так как он знал, что это действие может привести к его смерти. Бетти чуть не закричала, глядя на это. Лицо Брюса тоже было испуганным, так как он не был уверен, сможет ли он победить его, когда превратится в Халка. «Расслабься, генерал, я не убью тебя. Я неплохой парень, но, пожалуйста, не используй передо мной свои официальные полномочия. Они меня не касаются. Генерал, совет, откажитесь от своих амбиций. Это приведет только к вашей гибели. Ладно, пока», сказав это, Би исчез. Перед тем, как исчезнуть, Би посмотрел на Брюса и подмигнул ему. Биннер сразу понял, что это его шанс сбежать, и среди обломков и бессознательных солдат он прокрался незаметно для всех. Росс был слишком напуган, чтобы обращать на кого-то внимание. Глава 29. Два человека. Киллер Би снова появился в темном переулке, где никого не было. Он взобрался по стене на вершину здания рядом и побежал по зданиям, пока не оказался очень далеко от места битвы. Он проверил, есть ли там камеры, с помощью фиксика и обратился обратно в Джона. Он вышел из переулка с улыбкой на лице. Он добился того, чего хотел, и был счастлив от этого. Он вызвал такси и попросил отвезти его на Манхэттен, к себе домой. Поездка была очень шумной. Возможно, это было связано с тем, что в Гарлеме был хаос, и туда мчались полицейские, пожарные и машины скорой помощи. Когда он подъезжал к своему дому, он получил сообщение от Бамблби о том, что двое мужчин вошли в его комнату. Би попросил разрешения убить их. «Би, ты не можешь всегда думать об убийстве. Все в порядке. Позволь мне добраться до дома. Я уже достаточно силен, чтобы справиться с двумя людьми. Я, наверное, знаю, кто пришел ко мне домой. Успокойся», — поспешно сказал Джон. Добравшись до дома, он открыл дверь и увидел, что Вэл нет. Он немного испугался за нее, но потом вспомнил, что дал ей защиту в виде трансформированного мобильника, который он незаметно подкинул ей. Поскольку не было никакого сообщения о нападении, он понял, что она должна быть в отъезде. Эти два человека могли увести ее из дома, а поскольку даже его отец не приехал, он понял, что это их намеренные действия. Он уже знал, кто эти два человека. Войдя в свою комнату, он заметил, что в кресле сидит человек с повязкой на правом глазу, а в углу рядом с ним стоит другой человек, и оба они находятся в темноте, так как свет был выключен. Когда он пошел включить свет, человек, сидящий в кресле, сказал хриплым голосом: «Мистер Джон Джеймсон, основатель компании Disney и человек, стоящий за огромными технологическими гигантами в мире. Приятно наконец-то познакомиться с вами. Николас Джозеф Фьюри, директор отдела стратегического вмешательства в дела Родины, правоприменения и логистики, и Фил Коулсон, агент 7Го уровня допуска. Я тоже рад познакомиться с вами обоими. Коулсон, вы можете присесть в кресло рядом», — сказал Джон, включив свет, даже не взглянув на него. Теперь настало время для Фьюри и Коулсона быть пораженными. Они тут же прикоснулись к своим пистолетам, так как не были уверены, откуда Джон знает о них и даже об их личности и организации. Два часа назад, штаб-квартира Щита в Нью-Йорке. Фьюри прибыл в Нью-Йорк по полученной им информации о незаконных экспериментах, проводимых в Гарлеме, и связанных с Халком. Фьюри уже планировал позже принять Халка в Щит, так как тот был слишком опасен, чтобы оставлять его в руках американских военных. Он внимательно следил за отчетами, и когда появилась мерзость, у него уже была видеозапись с места событий. Но то, что произошло позже, изменило его мировоззрение. Он увидел странного чернокожего человека в странном одеянии, который сражался с монстром, напевая и пританцовывая. Это показалось ему почти детской игрой. «Кто он такой, черт возьми? Выясни это прямо сейчас», — приказал Фьюри. Он не был уверен, откуда взялся этот парень, но ему нужно было знать о нем. «Сэр, программа распознавания лиц не может найти никакой соответствующей информации о нем ни в одной базе данных. Предположительно, этот человек никогда не существовал до настоящего времени», — удивленным тоном сказал агент, отвечавший за поиск информации. «Это невозможно. Проверьте еще раз», — сказал Фьюри. «Сэр, я проверил трижды. О нем нет никакой информации», — ответил агент. Коулсон, который молчал некоторое время, наконец, сказал со странным выражением лица: «Кажется, я знаю этого парня. Это совпадает с тем, что она сказал. Его зовут Киллер Би, Джинчурики Восьмихвостого». «Эх, Коулсон, ты знаешь его? Почему ты никогда не упоминал о нем раньше? Может, ты скрываешь какие-то секреты?» — Фьюри спросил с ноткой удивления. Коулсон был его надежным подчиненным уже долгое время, и он никогда не скрывал от него никаких секретов. Так почему же он никогда не слышал об этом парне от Коулсона? «Сэр, вы неправильно поняли. Я сказал, что знаю этого парня и его характер, но я с ним не знаком, потому что технически он не должен существовать. Это персонаж из аниме, созданного Джоном Джеймсоном». Коулсон сказал это с более странным выражением лица. Несмотря на то, что Фьюри не обращал внимания на обычные вещи, он обратил внимание на жизнь Джона, поскольку тот был интересной личностью из-за своего огромного влияния. Поэтому он знал, что такое аниме. Он не мог поверить в то, что мультипликационный персонаж ожил. Он был полон сомнений и спросил, почему Коулсон решил, что этот парень – Киллер Би из аниме. Глава 30. Два человека, два. Господин, это движение его меча стало возможным потому, что он присоединил к мечу чакру молнии. Благодаря этому он обладает высокой скоростью и проникающей способностью. Чакру можно назвать типом силы, которая является наследственной и передается из поколения в поколение. Меч, который он использует, живой меч, да, вы не ослышались, живой меч. Он поглощает чакру других, чтобы стать сильнее. Так вот, он поглощает энергию этого монстра. Именно поэтому монстр был так слаб к концу, а красное свечение в его теле, из-за демона, запечатанного в его теле. Он может свободно управлять силой демона и сражаться. Его силу можно оценить как ходячую ядерную бомбу. В полную силу он может разрушать города. По крайней мере, так говорилось в аниме, на одном дыхании произнес Коулсон. Коулсон был тем человеком, который изначально следил за Джоном, и это заставило его посмотреть его работы по анимации и кино. Позже, хотя он и отказался от слежки за Джоном, он продолжал смотреть его работы. Его работы действительно завораживали, а история о Наруто действительно тронула его, поскольку в ней говорилось об организациях, ответственных за мир во всем мире. Коулсон понял, что в конечном итоге цена свободы и мира всегда высока, и достичь баланса между ними сложнее всего. Фьюри выслушал его и задумался, вскоре поняв, что главный человек, стоящий за всем этим, все еще Джон. Только Джон что-то знать. Он тут же приказал своим агентам связаться с Джоном, но агенты ответили, что Джона нет дома. Если раньше Фьюри сомневался в связи Джона с этим парнем, то теперь он был уверен, что связь есть, потому что его агенты сказали, что никогда не видели его выходящим из дома. Несмотря на то, что они прекратили пристальное наблюдение за Джоном, щит всегда следил за ним издалека. После долгих раздумий он решил отправиться к нему домой и подождать его. Он сразу же отдал приказ военным прекратить преследование Джона, так как это было вне их юрисдикции. Щит отвечал за любые чрезвычайные события на Земле и имел своего человека во Всемирном Совете, так что у него было достаточно влияния в этом вопросе. Ник также взял с собой Коулсона, так как тот мог дать информацию по этому вопросу. Настоящее время. Дом Джеймсона. Джон увидел, что его план сработал. Он хотел этого с самого начала. Джон понимал, что все это разоблачит его перед щитом, а затем и перед людьми во всем мире, когда они узнают, что его работы воплощаются в жизнь. Но только так он мог накопить больше фанатских ценностей. Расслабьтесь вы двое. Знать такую информацию для меня очень просто, и я советую вам двоим не делать необдуманных движений, так как парень на подоконнике не отличается хорошим характером, сказал Джон с улыбкой. Фьюри и Коулсон вдруг поняли, что на подоконнике сидит еще один парень, одна нога которого свисает вниз, а другая стоит на подоконнике. У него были длинные волосы, закрывающие один глаз. Он выглядел очень красивым, когда луна светила ему на макушку. После многих лет работы в шпионской службе это был первый раз, когда они даже не заметили, что рядом с ними появился другой человек. «Господин, это Саске Учиха. Он очень могущественный и опасный. Сэр, я очень советую вам не принимать необдуманных решений», торжественно произнес Коулсон, не убирая руки с пистолета. Подумав пару секунд, он пришел в себя, так как понял, что Джон не имел к ним никакого злого умысла. Если бы он хотел, то давно мог бы их убить. То, что Саске сидел на подоконнике, не будучи замеченным ими, было достаточным доказательством того, что у Джона есть сильные союзники, а то, что он не выстрелил в их сторону, говорило о том, что он не хочет вступать с ними в конфликт. По правде говоря, я ожидал, что Наташа или Клинт придут и будут шпионить за мной несколько дней и пытаться выведать у меня информацию. Думаю, военные не дали тебе достаточно времени, и тебе пришлось приехать самому. Я даже был готов поиграть со всеми вами, но, видимо, недооценил себя. Спасибо, что проявили искренность. И, пожалуйста, не могли бы вы сокращать название вашей организации как щит? У меня язык не поворачивается произносить такое длинное название, сказал Джон. Фьюри и Коулсон были очень удивлены осведомленностью Джон в этом вопросе. Эта аббревиатура звучит подходяще, пробормотал Коулсон себе под нос. Фьюри действительно почувствовал, что все его секреты раскрыты. Джон мог видеть беспокойство в глазах Фьюри. Парень, который никогда никому не доверял, попал в очень странное положение. Расслабься, Фьюри, я не знаю о тебе всего. Я все еще нахожусь в процессе познания щита и его секретов, но тебе не стоит беспокоиться. Щит меня ни капли не интересует. Вы можете продолжать свою работу, а я – свою. Конечно, можно подумать о сотрудничестве, потому что мы оба знаем об опасностях, которым подвергается Земля. Глава 31. Разговор. Кто ты? Что ты? Какова твоя цель? Почему ты так много знаешь о нас? Фьюри спросил на этот раз более спокойным тоном. Разве вы не провели расследование перед приходом ко мне? Не волнуйтесь, я не инопланетянин. Я знаю о вас по другой причине. Но вы ведь не это хотите знать, не так ли? Сказал Джон, садясь рядом с ними. Похоже, что Коулсон смотрел Наруто. Поэтому мне будет проще объяснить. Каждое событие, которое произошло в Наруто, произошло на самом деле. Ну, за исключением некоторых смертей. В силу определенных причин их вселенная начала сливаться с нашей вселенной, и их мир попал на планету Земля. Этот процесс начался почти год назад, и теперь их мир полностью слился с планетой Земля. Конечно, под слиянием я не имею в виду, что они живут на Земле. Причина, по которой вы не замечали их существование, заключается в том, что они спрятались в меньшем плане, который совмещен с Землей. Все люди, живущие в деревнях и странах, сейчас находятся в этом плане. Сейчас они показали свои лица, потому что им нужна была информация об этом мире, и я был для них посредником, сказал Джон на одном дыхании. Так ты говоришь, что весь их мир столкнулся с нашим миром. Разве они не инопланетяне? Есть ли за этим какая-то причина? Какова их цель? Инициировали ли они это? И как вы связаны со всем этим? С любопытством спросил Фьюри. Фьюри, существует бесконечное множество вселенных. Ты, наверное, слышал о теории параллельных вселенных. Если нет, то тебе стоит ее изучить. Их мир – просто еще одна параллельная вселенная, и по неизвестным причинам их мир слился с нашим. Не смотрите на меня так. Я действительно не знаю причины этого столкновения, но я могу сказать вам следующее. Их вселенная – не единственная вселенная, которая слилась с нами. Еще несколько вселенных скоро начнут этот процесс, сказал Джон. Вот же ж блять, прорычал Фьюри, выслушав это. Хотя Фьюри не верил в то, что он сказал, но факты перед ним показывали, что все, что говорит Джон, может быть правдой. Коулсон, прислушавшись к разговору, наконец вспомнил кое-что и спросил. Мистер Джон, если то, что вы сказали, правда, то должно существовать 5 Каге. Если вы действительно хотите, чтобы мы в это поверили, не могли бы вы позволить директору встретиться с 5 Каге? Похоже, вы действительно смотрели все серии. Да, есть 5 Каге. Сегодняшний бой с монстром был их решением вмешаться, чтобы привлечь ваше внимание и провести встречу с вами и мировым советом, чтобы договориться о слиянии с Землей. Даже если они живут в своей собственной плоскости, им нужна помощь Земли для торговых целей. Они даже готовы обменяться с вами некоторыми своими науками и технологиями. Фьюри, я советую тебе пойти и посмотреть все серии, прежде чем встретиться с 5 главами деревень, чтобы лучше понять их характер. И, Фьюри, скажи своему мировому совету не вступать в заговор против мира Наруто. Конец не будет хорошим для них. Политика – ничто перед настоящей силой. Хотя с моей стороны наивно думать, что политики будут сидеть сложа руки, но позвольте напомнить вам и вашему мировому совету, что они, по сути, убийцы, так что для них перевернуть правительство очень просто. Пули, ракеты и даже ваше ядерное оружие против них бесполезны. Щиты правительства стран даже не узнают, что их поразило, если они решат это сделать, сказал Джон. Хорошо, отлично. Я подумаю над этим и постараюсь организовать встречу с этими так называемыми главами. Но сначала они должны встретиться со мной, прежде чем получить аудиенцию у Всемирного Совета. Не волнуйся, я предупрежу Мировой Совет. Фьюри задумался на мгновение и принял решение. Конечно, тогда я благодарю тебя от их имени. Саске, ты слышал, что он сказал? Иди и проинформируй их. Организуй им место, и щит заберет их. Джон сказал Саске, откровенно отдавая приказы от имени щита. Фьюри поднял брови, когда услышал это, но промолчал. Саске скоро свяжется с вами. Вы можете взять у меня его номер, продолжил Джон и обратился к Фьюри. Выслушав это, Саске исчез со своего места, не произнеся ни слова за все время встречи. Фьюри все это время наблюдал за Саске, так как чувствовал, что этот человек опасен. Как будто инстинкт почти кричал ему, чтобы он не делал никаких резких движений в его присутствии. Когда он исчез, Фьюри успокоил свои нервы. Последние несколько минут были одними из самых напряженных в его жизни. Это напомнило ему об инциденте с Кролл. «Хорошо, теперь скажи мне, что с тобой? Откуда ты знаешь о них? И ты сказал, что могут быть еще миры. Что ты имеешь в виду?» – спросил Фьюри у Джона. Джон улыбнулся и ответил. «Моя ситуация немного особенная. Меня можно считать чем-то вроде посредника. Когда я сплю, я могу видеть сны о разных мирах и их историях. Именно таким образом я знаю о вас двоих, о вашей личности и истории Наруто. Это началось несколько лет назад, и на основе этих знаний я смог построить такую огромную империю за такое короткое время. Но вскоре я понял, что это не просто сны, что и привело к нынешней ситуации. В прошлом году 5 Каге обратились ко мне, так как знали, что я уже знаю их историю из анимации. Даже если их плоскости разделены барьером измерений, они могут приходить и уходить на Землю, как им заблагорассудится. Но любой, у кого нет разрешения, не может войти в их измерение. Вы должны поблагодарить меня за это. Я сделал сложный процесс с простым». Джон вывалил целую кучу лжи с честным лицом. Он не чувствовал себя плохо из-за этого. Все-таки в этой лжи есть доля правды. Глава 32. Разговор 2. Фьюри замолчал, услышав это. Все, что сказал Джон, можно считать реальностью, поскольку у него были странные идеи, которые способствовали его возвышению за столь короткое время. Его фильмы можно назвать легендарными. Теперь Фьюри был благодарен за то, что Джон существует, иначе он все это время оставался бы в неведении, и все это могло бы привести к неконтролируемым последствиям. Теперь, по крайней мере, у него есть хоть какая-то информация о другой стороне. Из намеков Коулсона он мог сделать вывод, что эти так называемые 5 Каге не должны быть плохими, и он мог потратить неделю, чтобы посмотреть все серии и узнать их историю. Отлично. Пока что я вам верю. Не хотите ли вы вступить в щит? Конечно, не в качестве агента, а в другом отделе, наконец спросил Фьюри у Джона. Он хотел бы получить от него информацию из первых рук о пришествии новых миров. Он не хотел быть пассивным, как сейчас, и взять инициативу в свои руки. Конечно, я мог бы присоединиться к щит в качестве консультанта. Держите военных подальше от меня, но не приставляйте ко мне охрану, так как это помешает другой стороне подойти ко мне. Я хотел бы отметить, что я по-прежнему буду продолжать создавать сериалы и фильмы, так как это поможет другой стороне сблизиться со мной. Фильмы можно назвать жестом доброй воли по отношению к ним. Фьюри, некоторые из людей, которые могут прийти в будущем, могут быть действительно могущественными, так что вы можете даже не найти их, поэтому лучше продолжать снимать. А да, вы заблокировали новости о Би и других, мир еще не готов узнать новости о Би и этом монстре, сказал Джон, не желая раскрывать свой секрет. Фьюри, подумав немного и увидев силу киллера Би, согласился с этим. Да, щит контролирует ситуацию. Я занялся Россом, так как он устроил большую сцену в Гарлеме. Белый дом не в восторге от него и посоветовался с нами, чтобы разобраться с вашей ситуацией. Коулсон будет связанным по этому вопросу, и вы можете связаться со мной напрямую, когда получите новую информацию о новых мирах, сказал Вбери, у которого уже болела голова при мысли о том, какое объяснение ему придется дать Совету Безопасности Мира. Да, примерно так. Через несколько месяцев или недель может появиться новый парень. Твою мать. Дерьмо. Фьюри и Коулсон почти громко закричали, услышав Джона. Только не говорите мне, что это трансформеры. Коулсон подумал о работах Джона и предположил, что только мир трансформеров может столкнуться с их миром. Он был одновременно взволнован и обеспокоен, думая об этом. Нет, нет, Коулсон, это не трансформеры. Речь идет о новом фильме, который я снимаю и который выйдет через несколько недель, сказал Джон. «Расскажи мне об этом», — попросил Фьюри Джона. «Если бы у вас с Тони в будущем родится ребенок, то этот новый парень стал бы им. Будучи великим изобретателем и детективом, он — человек, который ходит в тени, и, как и ты, Фьюри, он никому не доверяет. Ты должен знать, как вести себя с такими людьми, так что не пытайся его найти. Даже если он еще не пришел, он скоро придет», — сказал Джон с ухмылкой. Если одной проблемы для щит было недостаточно, то теперь у них появился еще один человек, похожий на него, но еще более опасный. У Фьюри теперь действительно была огромная головная боль. «Дайте мне больше информации о нем», — сказал Фьюри. «Все в порядке, он еще не прибыл. Его история немного грустная, так что можешь посмотреть фильм. В любом случае, он не появится до выхода фильма, так что можете быть спокойны. Завтра выйдет трейлер к фильму, вы можете посмотреть его». Фьюри не стал настаивать на этом, так как у него и так достаточно головной боли. Получив информацию о местонахождении 5 Каге, он был удивлен. Он думал, что они будут все в одном месте, но их местоположение было разделено. Это заставило его больше доверять Джону, так как он никогда раньше не был в этих местах. После обсуждения необходимого процесса приближения к ним они с Коулсоном ушли, так как у него было слишком много работы. Джеймсон вернулся домой через несколько минут после их ухода и уже знал, что Киллер Би появилась в Гарлеме. Он взволнованно расспросил Джона о ситуации и был ошарашен, когда узнал, что весь мир Наруто слился с землей. Джон тоже солгал ему, так как не хотел никому раскрывать свои секреты. Удивительно, но в других газетах не было ни видео, какой-либо новой информации о крушении Гарлема. Казалось, что этого никогда не было. Щит действительно имеет слишком много власти в этом мире. «Вздох, пока Гидра не затрагивает меня, мне все равно, что они делают», — подумал Джон. В тот же день на официальном канале Disney на YouTube появился новый трейлер к фильму. В трейлере было показано, как маленький мальчик падает в неиспользуемый колодец, а на заднем плане кто-то говорит: «Скажите нам, мистер Уин, чего вы боитесь?» Глава 33. Похожие истории и встреча. Затем на видео был показан молодой человек в грязной комнате с другим пожилым мужчиной в костюме. Молодой человек спросил: «Откуда вы знаете мое имя? Мир слишком тесен, чтобы такой человек, как Брюс Уэйн, мог исчезнуть», — ответил другой мужчина, выйдя из тени. Трейлер проигрывался, показывая мелькающие кадры многих интересных и захватывающих сцен, и заканчивался человеком, одетым в черное с заостренными ушами на голове, а в конце было показано название фильма. Да, фильм, который выбрал Джон, был «Бэтмен. Начало». Знаменитый фильм Кристофера Нолана. Джон был большим поклонником ДЦ в своей предыдущей жизни и хотел исправить ситуацию в этом мире для вселенной ДЦ. Во время съемок фильма он попросил Нолана сделать Бэтмена более гибким и показать больше боевых сцен, потому что он хотел включить эту версию Бэтмена в ДЦУ. Джон был достаточно уверен, что этот фильм внесет достаточную сумму в истощенное число его фанатских ценностей. Кроме того, в будущем сиквел увеличит их число. В тот момент интернет сошел с ума, потому что ни один фильм не показывал супергероя, кроме Капитана Америки. А фильм о Капитане Роджерсе был скорее пропагандой, чем фильмом для всех. Это была новая освежающая тема для любителей кино, и она пришла именно от компании Disney, которая имеет огромную репутацию создателя отличных фильмов. В последующие несколько дней в развлекательном секторе СМИ поднялась шумиха. Многие предположили, что этот фильм – «Молчаливая стрела», выпущенная в Тони Старка, поскольку в трейлере герой явно потерял своих родителей, которые были богаты и унаследовал их богатство, но впоследствии стал супергероем. Некоторые даже спорили о том, что у Джона и Тони было тайное соперничество, и в разделе комментариев к трейлеру мнения разделились. Фьюри также обратил на это внимание и почувствовал облегчение, когда посмотрел трейлер. Он почувствовал, что, по крайней мере, здесь нет большой опасности. Хотя он не был уверен, что у этого Бэтмена есть какие-то способности, он чувствовал, что Бэтмен не будет таким опасным, как мир Наруто. Фьюри уже встречался с мировым советом и рассказал точную ситуацию, которую он узнал от Джона, и сказал о встрече через неделю. Всемирный совет с радостью согласился, так как они могли получить информацию из этого так называемого нового мира и обменяться идеями. У них были свои мысли по поводу этого нового мира, и они рассматривали его как путь к укреплению себя. Они заявили, что могут заключить торговую сделку, так как это будет выгодно и для ЩИТ. Фьюри сказал всем агентам ЩИТ посмотреть сериал «Наруто», чтобы каждый агент мог лучше понять силы другой стороны. К тому времени почти все агенты знали о новой ситуации. Конечно, все агенты должны были держать эту информацию в секрете. Очевидно, агенты Гидры считали, что видение Обито намного лучше и идеалистичнее, чем эти 5 Каге, так как в реальном мире люди забудут о войне, выигранной с таким трудом, и человечество войдет в тот же цикл ненависти. Только абсолютный контроль мог поддерживать абсолютный мир. Пирс уже строил планы, как использовать это в свою пользу, и ему предстояло осуществить необходимые планы. Вскоре прошла неделя, когда назначенная встреча была назначена на утро. Спустя долгое время все пять членов Мирового Совета встретились друг с другом. Каждый Каге был доставлен в главную штаб-квартиру ЩИТ в Вашингтоне на Квинджете. Все Каге были одеты так же, как и во время последней встречи, в огромную шляпу квадратной формы и плащ. Около 11 часов утра все Каге были на месте. Все агенты, находившиеся в Трискелионе, подошли к окнам и столпились у дверей, когда прибыли все Каге. За каждым из прибывших следовал телохранитель. Агенты были рады увидеть таких легендарных персонажей. Все они смотрели сериал «Наруто» и знали обо всех пять Каге. Ник Фьюри лично вышел встретить их возле входа. «Для меня большая честь познакомиться со всеми вами. Я, Ник Фьюри. Добро пожаловать в Трискелион. Надеюсь, ваше путешествие было приятным. Я тоже рад познакомиться с вами, Ник Фьюри. Хотя вы нас уже знаете, но будет невежливо не представиться. Я, Наруто Узумаки, седьмой Хокаге и Джинчурики девять Хвостова. Чувак, ваш вид транспорта такой классный. Я бы и сам не отказался от такого. Этот Курама, такая бесполезная штука. У него такие потрясающие способности, но он не умеет летать», — с ноткой сожаления сказал Наруто. Ник Фьюри чуть не упал, когда выслушал его жалобы. Наверное, только он может издеваться над почти непобедимыми девять хвостами и оставаться безнаказанным, подумал Фьюри. Он вытер невидимый пот со своей головы. Конечно, мы с удовольствием предоставим вам несколько квинджетов, чтобы вы могли путешествовать быстрее, сказал Фьюри в конце. Остальные Каге представились. Пока они это делали, Фьюри был как на иголках. Каждый из присутствующих здесь был достаточно силен, чтобы уничтожить Трискелион одним взмахом, но чувствовал себя счастливчиком, что оказался с ними на одной стороне. Даже если они никогда не окажутся под властью щит, уже хорошо, если они смогут стать союзниками. Глава 34. Переговоры. Вскоре Ник привел их в большую закрытую комнату без наблюдения. Он не хотел выделываться и что-то утаивать, так как эта встреча была очень важна для будущего, и он хотел показать свою искренность. Они все расселись. Встреча с Мировым Советом была назначена после встречи с Фьюри, так как он хотел лично поговорить с ними. Всемирный Совет одобрил это, так как, по их мнению, даже если они знают их историю, они не уверены, что она правдива. Будет лучше, если Фьюри сможет судить об их характере после личной встречи. Мы хотели бы открыть с вами торговлю и установить торговый маршрут, чтобы мы могли прокормить себя. В обмен мы можем позволить некоторым из ваших агентов посетить наши деревни и даже изучить наши способы борьбы. Даже если у вас нет чакры в теле, я уверен, что наш способ борьбы подойдет вам всем, сказал Гаара, усевшись в кресло. Он действительно серьезный человек, в отличие от Наруто, который любит много болтать. Они действительно такие же, как и в сериале. Думаю, в этом отношении Джону можно доверять, но почему мне кажется, что он что-то скрывает? Или это просто моя паранойя? Подумал Фьюри. Конечно, Казекаге, мы с радостью будем сотрудничать. Просто у нас нет большого отдела логистики. Возможно, нам потребуется еще время, но будьте уверены, мы будем работать над этим круглосуточно. Мы также будем рады, если вы поделитесь некоторыми медицинскими работниками из ваших деревень. Это можно сделать, я думаю, — робко сказал Чиджура. Говорите, Мизукаге, вы, великий шиноби и представитель последнего поколения семь мечников. Будьте уверены в себе. И лучше, если за кулисами не будет никаких теневых дел. Мы сразу же узнаем, если это случится, — сказала Курацучи. Мы также примем ограниченное количество наемников от щит. Конечно, мы будем брать деньги взамен, поскольку нам, ниндзя, тоже нужны деньги. Конечно, только выпускники Чунина будут допущены к миссиям. А да, Джон уже сказал, но я добавлю еще раз. Не пытайтесь нас обмануть. Наруто может быть доверчивым, но мы, нет. Мы не против напомнить людям, почему мы ниндзя, — добавила она. Фьюри был в восторге, когда услышал это, потому что наличие Чунинов означало бы, что у щит уже есть силы высшего ранга, эквивалентные Капитану Америки со странными способностями. Конечно, мы будем рады такому сотрудничеству еще больше. И я прослежу, чтобы против вас не было никаких заговоров. Но имейте в виду, что миссии будут сначала оцениваться руководством соответствующих деревень, и если мы посчитаем, что у миссии есть проблема, которая не соответствует нашему пути ниндзя, мы откажемся. Даруи добавил, Конечно, я понимаю это. Я также помогу вам всем предоставить удостоверение личности, чтобы вы могли прийти в наш мир, поспешно сказал Фьюри. Фьюри знал, что они живут в иной плоскости, чем Земля, и на самом деле за эти несколько дней он пытался найти любую странную энергию по всей Земле, но научный отдел ЩИТ заявил, что на всей Земле нет ничего подобного и все в норме. Дальнейшие переговоры могут быть проведены в присутствии Всемирного совета, и мы могли бы подписать соответствующие бумаги, сказал Фьюри в конце. Все согласились, и Фьюри вышел из комнаты, чтобы привести в комнату всех 5 членов Мирового совета. Через несколько минут они пришли, так как Фьюри заверил их, что история, рассказанная Джоном, скорее всего, правдива, так как эти персонажи были такими же, как в этой истории. Для меня большая честь познакомиться со знаменитыми 5 Каге. Я Гидеон Малик. Как поживают ваши дети, господин Наруто? Здоровы ли они? Сказал член Мирового совета, подходя к Наруто. Не говори о них. Боруто все еще головная боль. Только Химавари ведет себя разумно. Но это моя собственная вина. После прихода в этот мир я стараюсь больше времени проводить с семьей. Сказал Наруто с небольшой улыбкой на лице. Ха-ха-ха. У меня у самого есть дочь. Я полностью понимаю твои мысли, со смехом сказал Гидеон. Сикамару, который пришел с Наруто, подошел и сказал. Привет всем. Я Сикамару Нара из Коноха-Гакури. Я советник Каге и буду отвечать за переговоры на этой встрече. Надеюсь, вы все сможете принять это. Конечно, Фьюри будет нашим представителем. Пусть переговоры начнутся. Мы хотели бы включить в переговоры обмен технологиями, медицинскими знаниями, наемные операции от имени ЩИТ, сказал Йен, один из членов Всемирного совета. Конечно, давайте начнем с обмена медицинскими знаниями. Сикамару начал вносить предложения. Иногда Фьюри добавлял свои соображения и предложения. После часа переговоров было достигнуто соглашение между 5 Каге и Мировым советом. Переговоры были очень быстрыми, потому что Мировой совет не хотел провоцировать таких людей, как они. По итогу они получили новые знания и полезных людей на свою сторону, заплатив почти ничего не значащую цену. Глава 35. Ожидаемый фильм о супергерое. 4 июня 2008 года. Сегодня снова состоялась премьера «Красной дорожки» в Лос-Анджелесе, и Джон пришел на нее со своей семьей. Премьера фильма «Бэтмен». Начало было грандиозное отчасти потому, что американская публика любит супергероев, а сюжет, казалось, был основан на жизни Тони Старка, и этот фильм был немым укором наследию Тони. После прихода на премьеру Джона снова окружили репортеры. «Мистер Джон, каковы ваши ожидания от фильма?» – спросил один из репортеров. «У меня очень большие ожидания, и мы уже решили, что скоро будет продолжение», – сказал Джон. Это была новая информация для них, и они сразу же спросили Джона об этом, но он не раскрыл больше никакой информации. «Мистер Джон, некоторые говорят, что этот фильм основан на жизни Тони Старка, и вы берете его на прицел. Это правда?» – спросил другой репортер. «Конечно, нет, я знаю, что СМИ пытаются изобразить это таким образом, но позвольте мне заверить, что эта история не имеет ничего общего с жизнью Тони. Это просто выдуманная теория заговора», – с уверенностью сказал Джон, хотя репортеру показалось, что он говорит неправду. «Извините, здесь мой друг, мне нужно поздороваться с ним», сказал Джон, отказавшись от дальнейших вопросов. «Эй, Коулсон, что случилось? Фьюри не пришел на премьеру?» Саски сказал, что переговоры прошли хорошо. «Поздравляю», сказал Джон, подходя к Коулсону. Коулсон пришел, так как он был связанным Джона и собирал информацию из фильма о новом герое, который скоро прибудет на Землю. «Спасибо, мистер Джон. Я хотел бы узнать, когда мистер Брюс прибудет на Землю?» – спросил он. «Вы можете называть меня Джоном. Ты не должен быть формальным со мной. Обращайся ко мне как к другу. Он скоро прибудет. Может быть, в течение месяца. Я еще не уверен», – ответил Джон. «Спасибо, Джон», – ответил Коулсон. После нескольких минут разговора Джон заметил, что его знакомый тоже прибыл. Джон не ожидал его присутствия. Он уже видел, что репортеры стекаются к нему. «Я могу честно сказать, что у нас с мистером Джоном нет никакого соперничества. Не пытайтесь раздувать скандал из ничего. Я соперничаю с человеком почти вдвое моложе меня, это просто умора. Если военные узнают об этом, они посмеются надо мной и расторгнут контракты на этом основании. Разве вы так не думаете, мистер Джеймсон?» сказал Тони, заметив приближающегося к нему Джона. «Конечно, мистер Старк, я уже говорил им то же самое, но они просто отказываются мне верить», сказал Джон с улыбкой. «Я удивлен вашим присутствием здесь, мистер Старк. Спасибо, что пришли, и извините, что не сделал вам приглашение. Я не думал, что вам будет интересно. Поздравляю вас с победой в премии «Апогей» в этом году», сказал Джон. «Спасибо. Хотя церемония будет через несколько недель, ты должен пойти со мной на церемонию. Твои идеи удивили даже меня, парень. Я уверен, что мы сможем придумать что-то хорошее. Ты можешь быть моим помощником в этом», сказал Старк. Он все еще был высокомерен, что продолжалось всю его жизнь. Джон не возражал против его высокомерия, поскольку у него был капитал, чтобы поддержать его. «Конечно, мистер Старк, у нас будет много тем для обсуждения в будущем. А сейчас давайте пойдем и посмотрим фильм. Я уверен, что он вам понравится», сказал Джон. Фильм начался с того, что мальчик играл в прятки с девочкой и, прячась от нее, случайно упал в колодец, и вдруг летучие мыши, живущие в колодце, напали на него. Кадр сменился, и затем показали молодого человека с красивым лицом в тюрьме, открывающего глаза. Вскоре он подрался с заключенными, а затем был схвачен в разгар драки и брошен охранниками в запертую камеру. Вдруг из тени вышел человек и сказал: «Неужели ты так отчаянно хочешь бороться с преступниками, что запираешь себя в камере, чтобы драться с ними по очереди?» «Вообще-то их было 7», — сказал молодой человек. «Я насчитал 6, мистер Уин», — ответил человек в костюме. «Откуда вы знаете мое имя?» — сказал молодой человек с торжественностью, оставив свое прежнее беспечное отношение. «Мир слишком тесен, чтобы Брюс Уин мог исчезнуть», — человек в костюме сказал. «Меня зовут Дукат, но я говорю от имени Раса Альгула, лидера Лиги Теней». Далее он рассказал о цели своего присутствия и попросил его присоединиться к группе воинов, сражающихся за справедливость. Далее в фильме он отправляется туда, куда попросил его Дукат, и вступает в Лигу Теней. Глава 36. Новая функция системы. Фильм почти полностью повторял оригинальную версию Кристофера Нолана, но бои были более захватывающими и стремительными, чем в оригинале. Фильм продолжился тем, что он отказался убивать преступников и сжег весь комплекс Лиги Теней. После возвращения он решил что-то сделать с прогнившим городом Готэм. С помощью своего управляющего Альфреда, полицейского Гордона и причудливых гаджетов, костюмов и модифицированного автомобиля Люциуса Фокса он начал очистку Готэма, надев костюм летучей мыши. Но вскоре он понял, что в городе зреет большой заговор. После долгих расследований он выяснил, что на город будет совершена террористическая атака, которая разрушит город, и самое удивительное, что к этой атаке приложила руку его компания. По мере дальнейшего расследования выяснилось, кто стоит за всей этой операцией. Этим человеком оказался Дукат, которого он спас, когда разбомбил лагерь Лиги Теней. Он оказался настоящим Расом Альгулом. Рас сказал, что для того, чтобы очистить город, необходимо провести полномасштабную чистку, а это можно сделать, только если они убьют всех в городе. Затем Бэтмен сразился с Расом, чтобы остановить его в финальной схватке в поезде. Поезд потерпел крушение, Бэтмен улетел перед крушением, а судьба Раса осталась неизвестной. Джон хотел, чтобы Рас остался жив на более поздний период, так как ему нужно было, чтобы Рас был более комичным, и у него были грандиозные планы на него. Он не знал, как система оценивает его фильмы и миры, поскольку существовали разные версии Раса. В серии «Зеленая стрела» был другой Рас, а в анимационном фильме – другой. Он надеялся, что не будет никаких конфликтов, когда он воплотит персонажей в жизнь. Фильм закончился сценой после титров, где Гордон просит Бэтмена о помощи в борьбе с новым преступником, появившимся в Готэме, по имени Джокер. Людям очень понравился фильм, и они аплодировали. Тони тоже понравился фильм, так как сюжет фильма во многом совпадал с его жизнью, но были и различия. Фильм был снят дочерней компанией Диснея под названием DC. Хотя люди не знали, почему для производства Бэтмена была создана дочерняя компания, они не придали этому значения. За 2 недели кассовые сборы фильма достигли огромной суммы в $300 миллионов, почти побив рекорд кассовой прибыли за столь короткое время. Динг. Общее количество фанатских ценностей – 120 миллионов. Количество фанатов, необходимых для оживления персонажа Бэтмена, версия Джорджа Клуни – 2 миллиона. Количество фанатов, необходимых для воплощения в жизнь персонажа Бэтмена, версия Кристофера Нолана, 40 миллионов. Фанатская ценность, необходимая для воплощения в жизнь персонажа Бэтмена, версия Зака Снайдера, 60 миллионов. Фанатская ценность, необходимая для воплощения в жизнь персонажа Бэтмена, анимационная версия Джей Оливы, 80 миллионов. Фан-ценность, необходимая для изменения себя, будет равна половине фан-ценности персонажа. Фан-ценность, необходимая для Бэтмобиля, версия Кристофера Нолана, 2 миллиона. Фан-ценность, необходимая для Бэтмобиля, версия Зака Снайдера, 2 миллиона. Вдруг Джону пришла в голову странная мысль, и он спросил систему. Система может объединить две версии Бэтмена вместе? Дзинь. Да. Какие версии хозяин хочет объединить? Я хочу объединить версии Зака Снайдера и Оливы. Возможно ли это? Если да, то сколько это будет стоить? Взволнованно спросил Джон. Динг, вычисляю. Требуемая стоимость – 100 миллионов. Вероятно, это связано с меньшей разницей между этими двумя версиями. Ну, в любом случае, извлеките комбинированную версию Зака Снайдера и Оливы с двумя типами Бэтмобиля, сказал Джон. Динг, персонажи и предметы извлечены. Вы можете вызывать их, когда захотите. Оставшиеся ценности фанатов – 10 миллионов. Все ценности фанатов, полученные в результате проката фильма, пошли прахом. Вздох. Сцена для Железного Человека была создана, взволнованно сказал Джон, ложась в свою кровать. Сегодня ночью он должен был хорошо выспаться. 2 июля 2008 года. Лас-Вегас. Как связанному в Stark Industries, мне выпала уникальная честь служить с настоящим патриотом. Он мой друг и мой великий наставник. Дамы и господа, для меня большая честь вручить награду апогея этого года мистеру Тони Старку, сказал полковник Ротс и стал ждать появления Тони на трибуне. Но вместо него появился Обадайя Стейн, чтобы получить награду и произнести речь. Джон тоже присутствовал на церемонии, он хотел попрощаться с Тони перед его перевоплощением. Кроме того, он хотел посмотреть, кто был полковником Ротсом, который менялся в последующих фильмах, и увидел, что это был персонаж Дона Чидла. Раньше, когда он сражался с мерзостью, он заметил, что Халк это был персонаж Марка Руффало. «Значит, вселенная сама себя исправила», — сказал Джон в своем сердце. Глава 37. Похищенный Старк. После окончания церемонии Ротс позвонил Тони, чтобы узнать его местонахождение. Джон уже знал, где находится Тони, поэтому после церемонии награждения он сразу же отправился в казино. Подойдя к столу, где находился Тони, он увидел, что Ротс уже читает лекции самому богатому плейбою.